Глава 19. Михаил остановился перед обычной дверью на лестничной клетке. Принюхался, да, ошибки нет, это квартира Лекси. Прислушался, за дверью царила мертвая тишина. Переместился в прихожую, в квартире было темно и тихо. Лекси не возвращалась сюда. Тогда где она и, главное, с кем? Тьма тихонько заскреблась внутри. Вдруг она сейчас с другим? Но Михаил запихнул ее поглубже. Нет. Больше он не позволит ей управлять собой. Он потратил годы на усмирение своей темной стороны. Михаил прошел по квартире, касаясь вещей, носящих на себе запах Александры. Здесь она жила в последнее время. Как часто вспоминала о нем? Вспоминала ли вообще? Тихо прошел в спальню и сел на кровать. Опустил лицо к подушке, вдыхая ее восхитительный, такой родной и желанный запах. Возбуждение опять помчалось по венам вместо крови. Он словно опять касался губами ложбинки между ее грудями. Скользил жадными дрожащими руками по коже ее восхитительных бедер. Видел ее, лежащей на том столе в подсобке, такую открытую для его резких, нетерпеливых движений. Тело свело судорогой жесткого сжигающего желания. Но тут ноздрей коснулся другой, чужой запах. И Михаил с рычанием вскочил. Схватил соседнюю подушку и прижал к лицу. От его яростного рыка задрожали стекла в квартире. Другой, здесь, рядом с его Лекси, спал другой мужчина. Подушка лопнула в его руках, осыпавшись белоснежным снегом перьев. Тьма радостно воспряла, ликуя внутри. «Другой, у нее был другой!» — пела тьма. «Прошло 9 лет, сколько было этих других у твоей Лекси?» — продолжала мучить она его. Михаил метался по квартире, пытаясь успокоиться. Подойдя к окну, замер, прислонившись к замерзшему стеклу. «А что ты хотел?» — спросил он сам себя. «Прошло столько лет, и все эти годы она наверняка хотела забыть то, что ты когда-то был в ее жизни. А лучший способ забыть одного – оказаться в объятиях другого». Разум объяснял все правильно, но все равно Михаил едва сдерживал желание крушить все вокруг. Все, что окружало Лекси и того, другого. Что прикасался к ее коже, вдыхал ее запах, спал в ее постели – и, черт возьми, погружался в ее тело. Не сумев опять сдержать рыка, он перенесся на улицу. Вокруг царило веселье, играла музыка, слышались голоса. Люди праздновали Новый год. А его любимая была неизвестно где и с кем в этот момент. А если опять с другим? Сможет он стерпеть, простить? Неожиданно взгляд Михаила упал на темную мужскую фигуру, одиноко стоящую посреди двора. Мужчина смотрел на окна. На единственные темные окна в этом доме, на окна Лекси. Втянув запах мужчины, Михаил мгновенно оказался за его спиной и уже протянул руку, чтобы свернуть его поганую шею. Потому что это его слабый запах он почувствовал от подушки. Но остановил свою руку в последний момент. Плечи крупного мужчины были поникшими, как от неимоверной тяжести. На щеках многодневная щетина, глаза ввалились и сочились безумной тоской. Он даже не замечал глядящего на него Михаила. Все, что видел этот раздавленный мужчина, пустые черные окна на третьем этаже. Михаил отступил, ощутив силу боли этого человека, и мгновенно перенесся в клуб к Алексею. «Мне нужны записи с камер перед зданием». Без предисловий начал он, входя в кабинет Алексея. «Лекси не появилась дома. Ее надо найти». «Не нужно ее искать. Я уже знаю, где она». «И прежде чем скажу тебе, должен быть уверен, что ты контролируешь себя».